13 ноября. Пятница. Ночной поезд мерно стучал и покачивался на стыках, не прекращая своей монотонной песни. В купе первого класса, без сна, лежал мужчина и смотрел в окно изо всех сил, стараясь различить контуры древесных крон на фоне черного неба. Боль пробивалась сквозь морфийный дурман, мешала дышать. Он с трудом приподнялся, сунул руку под мышку, достал из НССРа еще одну таблетку и проглотил ее, не запив водой. Лекарство начало действовать еще до того, как таблетка упала в желудок. Во всяком случае, мужчина успокоился. Мысленно он вдруг оказался в детском палаточном лагере близ Паялы, вновь увидел тысячи людей, сидящих на деревянных скамьях, ощутил запах мокрой шерсти и опилок. Человек с кафедры что-то громко вещал в микрофон по-фински, потом другой переводил речь на шведский. Голоса их звучали нескончаемо, интонации то падали в глубину, то взмывали к небесам. Поезд резко затормозил и остановился на какой-то станции. Мужчина прижался лицом к окну и оглядел платформу. Лонгселе. Лонгселе. Его охватила страшная паника. Господи, он же едет совсем в другом направлении. Он всплеснул руками, оторвал голову от синтетической подушки и задышал прерывистыми толчками. На юге, подумал он. Он находится на юге, недалеко от Онге. Он снова улегся на полку, поморщился от собственного запаха, потрогал стоявшую в ногах матросскую сумку, откашлялся. Поезд дернулся перед тем, как тронуться. Он посмотрел на часы. 5:16. Нет никаких причин для тревоги. Все идет как надо. Он был в пути, невидимый и неуловимый, как тень. Он сам выбирает, куда ему ехать. Он может свободно мыслить в этом несвободном мире. Он сам решает, возвратиться или исчезнуть. Он предпочел вернуться в палаточный лагерь. Его манило к образам пыльным, проржавелым от времени, бледным и поблекшим, но очень отчетливым. Одна пара проповедников сменялась следующей. Каждое выступление начиналось с цитаты из Библии. Пара страниц по-фински, потом перевод на шведский, толкование, анализ, личное признание и исповеди. «Я переживал трудные времена в юности. Мне чего-то не хватало в жизни, и я искал спасение во грехе. Я пил алкоголь, путался с порочными женщинами, я украл часы у собственного друга, но в этой подлой жизни я повстречал братьев по вере, и в мою жизнь вошел свет Иисуса Христа, ибо мой брат посеял в моем сердце высокое семя». Он лежал в купе, слушал эти рассказы, испытывая боль и страх, торжество и благодарность. «Нет, они никогда не возвышали меня», — прервал он поток своих чувств. «Никогда не трогали его эти крики, эти надрывные голоса. Никогда не впадал он от них в экстаз». Теперь он вспоминал свою юность. Он слышал, как затихают голоса. За пологом палаток их заглушали теснившиеся в голове мысли, надежды и ненасытное стремление. Манили и тянули к себе палаточные городки и раскиданные по полю повозки. Океан возможностей скрывался законными дорожками и автомобилями. Он искоса поглядывал на незнакомых девочек в палатках и длинных юбках, сидевших на деревянных скамьях, думая об их теплых телах, о выбившихся из-под платков прядях волос. Осознание мыслей и отвердевший член были грехом. Он медленно погрузился в сон, ощущая в носу запах конского навоза. Дыхание вырывалось изо рта клубами пара. Аника шла по скрипевшей под ногами дорожке. Было холодно, давление повысилось, а это означало, что с моря вот-вот подует ледяной ветер. Асфальт был скользкий от изморози, одевшись в шубу из замерзших кристаллов. Ветер застревал где-то в голых древесных кронах, вдоль дороги тянулись шлейфы грязно-лиловых облаков выхлопных газов. Было полутемно, и светлее уже не станет. Дни были тусклыми, предметы и строения не отбрасывали теней. Аника подняла голову, прищурилась и посмотрела на небо. Оно было пастельно-фарфорового цвета, с голубоватыми полутонами, плавно переходившими в серые, белые и розовые облака, несшиеся к югу под напором северного ветра. Аника обошла собачий туалет. Замерзшая трава хрустела и крошилась под ногами. Она зашла на старое еврейское кладбище с заднего входа, прямо у того места, где нашли Йосефину. Она остановилась возле черной чугунной ограды, огибавшей звезды на арочных надгробьях. Мелкие снежинки, словно сахарная крошка, ложились Анике на сапоги. Могилы были приведены в порядок пару лет назад. Покосившиеся надгробья подправили и снова установили на постаменты. Деревья аккуратно подстригли, дикий кустарник выкорчевали. Одновременно растворилось и пропало волшебство. Переживание неповторимого времени и пространства исчезло. Шум города стал ближе, ибо ничто уже его не сдерживало. Многие покойники лишились своих мест. Осталась только Йосефина. Аника опустилась на колени и сквозь прутья принялась смотреть на могилу. Она делала это уже много лет с того самого жаркого дня, когда в городе было рекордное число ос, а предвыборная кампания все продолжалась, и конца ей было не видно. Йосефина лежала с раскрытым в немом крике ртом, с тусклыми глазами. Юная девушка с мертвыми мечтами. Шелестела листва. Со стороны Хантвер-Каргатен доносился вой сирены скорой помощи. «Он понес свое наказание», — подумала Аника. «Он поплатился не за то, что сделал с тобой, но в любом случае он не избежал возмездия». И Карина Бьернлунд совершенно случайно очутилась в кресле министра. Она встала, посмотрела на часы, протянула руку сквозь решетку и погладила могильный камень, попрощавшись с Йосефиной. Она торопливо пробежала по площади Свободы на Роламсхоф-Паркене. Ей пришлось спрятать лицо от сильного встречного ветра, и в редакцию она прибежала с раскрасневшимися от мороза щеками. Она протиснулась в свой аквариум, сняла верхнюю одежду и повесила ее на вешалку в углу. «Рагнвальд», — думала она, пока загружался включенный компьютер. «Надо отвлечься от всего несущественного, погрузиться в то время и думать». Что говорит тебе это слово? Кто ты, Рагнвальд? Когда Explorer загрузился, она приступила к поиску в международном Гугле. Ссылок было великое множество. Краткие сведения о Фольке Рагнвальде. Умер в 1963 году. Родословная приводит на Мальту. Был кандидатом в депутаты от христианских демократов, но с невнятной политической платформой. Она торопливо просмотрела материал, перешла к следующим ссылкам. Французская родословная. Генеалогическое древо немецких королей. Справка о какой-то датской поп-звезде. Выбрав ragnvald.com, Аника очутилась в океане любительских фотографий. Она вышла из сети, набрала номер Сюпа в Лулео. «Мы тут немного встревожены», — сказал комиссар. Голос у него и правда был невеселый. «У вас что-то случилось?» Аника машинально взяла в руку ручку, приготовившись записывать, но тотчас почувствовала какую-то недосказанность. «Мы пока ничего точно не знаем», — сказал полицейский. «Вы можете позвонить после обеда, когда что-то прояснится?» В голосе Сюпа прозвучало нечто такое, что заставило Анику напрячься. «Это Рагенвальд», — сказала она. «Убийство как-то связано с этим террористом». Прозвучавшее в ответ отрицание так удивило Анику, что она сразу приняла его. «Это не все», — сказал Сюп. «Позвоните после двух. Сейчас я не могу ничего сказать». Она посмотрела на часы, поняла, что у нее нет никакого повода настаивать, тем более, что до окончательной сдачи материала в следующий номер оставалось еще 18 часов. Она поблагодарила Сюпа, отключилась и положила перед собой на письменный стол запись своей беседы с Сюпом. Перед тем, как начать работу, подумалось ей, надо выпить кофе. Опустив голову, она вдоль стен проскользнула к кофейному автомату спортивной редакции, избегая встречаться взглядом с коллегами, наполнила два стакана кофе и вернулась на место. Поставив кофе возле клавиатуры, она привела в порядок материал, попытавшись набросать портрет своего террориста. Молодой человек из Торнедалена уезжает на юг, но по прошествии времени возвращается назад в Лулео. Она опустила руки, отхлебнула кофе. Почему этот молодой человек в 60-е годы уехал на юг? Работать или учиться, подумала она. Зачем он вернулся? Он закончил на юге все свои дела. Почему Лулео? По возвращении родина кажется тесно, но если все-таки надо вернуться, то обычно выбирают большие города региона. Но зачем самый большой? Ему надо было залечь на дно. Большой город хорошо подходит для такой цели. Возможно, большой город с университетом. Стокгольм, Уппсала, Гетеборг или Лунд. Она записала в компьютер название городов и только теперь поняла свою ошибку. Молодому человеку, вообще говоря, не обязательно надо было находиться в Швеции. Он мог жить и работать где угодно. Правда, это было задолго до образования ЕС, вспомнила она. Она отпустила эту нить и взялась за следующую. Куда он направился после этого? Это Испания. Зачем? Таковы были его политические убеждения, подумала она. Но все ее данные заставляли в этом усомниться. Баскские сепаратисты – это одна из немногих террористических групп, которой удалось добиться выполнения некоторых своих требований, включая установление демократии и широкого самоуправления в стране басков. Если бы это не взорвала преемника генерала Франко в декабре 1973 года, то смогла бы Испания так быстро перейти к демократии и имела бы сейчас страна басков свою собственную полицию и налоговые органы. Мало того, эта местность скоро станет налоговым раем для предприятий. Но это, в большей степени, чем другие террористические организации, осталось привержено машине террора. После свободных выборов 1977 года в стране жила масса басков среднего возраста, которые умели только терроризировать испанское государство. Мирная жизнь была скучна для этих людей. Поэтому они пришли к выводу, что демократическое государство – это такое же зло, как и диктатура. Снова начались убийства. На этот раз испанское правительство создало ГАЛ – особую антитеррористическую группу. Надо почитать об это. Но Аника и без этого знала, что это одна из самых упорных, не идущих ни на какие переговоры террористических организаций. Убийство ради убийства. Это были самозванные представители государства, которое никогда не существовало в действительности. Они требовали компенсации за несправедливости, которые никогда не совершались. Она записала «почитать Бьорна Кумма» и пошла дальше. Почему Рагнвальд? Не имело ли это прозвище какого-то глубинного смысла? Не символизировало ли оно нечто, что ей надо было знать? Она торопливо набрала имя в Национальной энциклопедии и узнала, что это слово состоит из двух древнеисландских слов «рагн» – божественная сила, и «вальд» – властелин. Властелин, обладающий божественной силой. Неплохо звучит. Что это может означать, кроме мании величия? Но что есть терроризм, если не мания величия? Аника вздохнула, стараясь не обращать внимания на жжение в глазах. Кофе остыл и стал невкусным. Она вышла в коридор, в туалете вылила две почти полные кружки, потянулась, зажмурившись от яркого света люминесцентных ламп. Она посмотрела на место, где обычно сидела Берит, но та еще не пришла. Она вернулась на свое место, плотно прикрыла дверь и продолжила работу. Теперь обувь. Это могла быть либо маленькая женщина, либо очень молодой мужчина или даже мальчик. Какая из этих версий наиболее правдоподобна? Кто взорвал самолет? 12-летний мальчик или взрослая женщина? Он был там с женщиной, записала она. Но кто должен делать такие вещи? Сюп ничего не сказала женщине. Она записала вопрос. Но можно ли принять это? Какие женщины в истории становились террористками? Гудрун Энслин была подругой Андреаса Баадера. Ульрика Майнхоф прославилась тем, что освободила того же Баадера. Считают, что Франческа Мамбро взорвала железнодорожный вокзал в Болонье вместе со своим другом Валерио Фьораванти. Подруга Рагнвальда, записала она и подвела итог. Молодой человек из Торнедалена уезжает в большой город на юге, где либо работает, либо прячется, потом возвращается в Норботтен, вступает в какую-то левацкую группировку под именем Рагнвальда, божественного властелина, что говорит о его мании величия. Он заводит себе подругу, которую уговаривает взорвать самолет. После этого он бежит из страны и появляется в это, где становится уже патентованным убийцей. Она вздохнула и снова перечитала свои записи. Для публикации эти заметки надо лучше обосновать и четко сформулировать. Она посмотрела на часы. До двух было еще далеко. Миранда, как всегда, звонила в дверь долго и настойчиво. Анна Снабхане опрометью бросилась вниз по лестнице, чтобы этот старый черт с нижнего этажа снова не вышел из себя. Одной рукой она придерживала обернутую вокруг тела простыню, а другой — накрученное тюрбаном на голову полотенце. Дверь немного заклинивала, как обычно, когда температура падала ниже нуля. Девочка, не говоря ни слова, бросилась Анне на шею. Мать с силой прижала к себе дочь. Краем глаза она увидела, что к двери подъезда от машины идет Мехмед с сумкой Миранды. Спокойный, но со стиснутыми зубами. «На кухне пончики», — шепнула Анна дочери. Девочка взвизгнула от восторга и бросилась наверх. В припадке упрямства или высокомерия она продолжала стоять на площадке, рискуя попасться на глаза соседям. Почти голая, если не считать тюрбана, она посмотрела в глаза Мехмету и потянулась к маленькой сумке. Он опустил взгляд. «Анна, не надо. Ты хотел поговорить со мной», — сказала она изо всех сил, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Я согласна, потому что речь идет о Миранде». Она повернулась к нему спиной и пошла по лестнице, покачивая бедрами перед его лицом. Зайдя в ванную, накинула халат. Остановилась у зеркала и постаралась посмотреть на себя глазами Мехмета. «Хочешь кофе?» — спросила она, глядя ему прямо в глаза. «Спасибо», — ответил он. «Было бы неплохо. Мне еще надо поработать». Она с трудом сглотнула, понимая всю неуместность этой сцены. Ему хотелось скорее уйти, но кофе был очень горячий, и быстро его не выпить. «И я выпью с удовольствием», — сказала она и сняла с головы полотенце. Пальцами расправила мокрые пряди, вышла на кухню и налила себе большую кружку. Он остался в гостиной, глядя в окно на соседский сад. «Так в чем дело?» — спросила она, садясь на диван. «Мы поженимся», — сказал Мехмет и отвел глаза. Она ощутила стеснение и укол в груди. «Это не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к Миранде», — сказала она, дуя на кофе. Он сидел напротив нее, широко расставив колени и положив локти на комод. «У нас будет ребенок», — сказал он. «У Миранды появится братишка или сестренка». У Анны закружилась голова, но она упрямо не опускала взгляд. «Ага», — сказала она, судорожно вцепившись в кружку. «Бесплатно». Он вздохнул. «Анна, я понимаю, как тебе тяжело». Она вскинула голову и перевела дыхание. «Нет», — ответила она. «Я не нуждаюсь в твоих соболезнованиях». «Что все это чисто практически означает для Миранды?» Мехмед сжал губы. Как хорошо она помнила эту гримасу. Ее охватила тоска по сидевшему напротив мужчине. Сердце пронзила мучительная боль. Она всхлипнула к великому своему смущению. Он протянул вперед руку и погладил ее по щеке, и она не уклонилась от его ласки. «Мы не против, чтобы она все время жила у нас», — сказал Мехмед. «Но я не стану с тобой спорить, если ты этого не захочешь». Она заставила себя рассмеяться. «Ты многое можешь у меня отнять, но не моего ребенка». «Уходи прочь, Анна! Исчезни!» Голос ее дрогнул от гнева. В двери появилась девочка. Она недоуменно смотрела на отца и мать. «Вы ссоритесь?» — спросила Миранда. В руке у нее был недоеденный пончик. Мехмед встал с быстротой и ловкостью хищного зверя, подошел к дочери и поцеловал ее в волосы. «Мы увидимся в следующую пятницу, моя маленькая». «Почему мама так расстроена? Ты плохо себя вел с мамой?» Анна, закрыв глаза, слушала, как стихают его шаги на лестнице. Она дождалась, когда хлопнула входная дверь, встала, подбежала к окну и увидела Мехмета. Он, не оглядываясь, подошел к машине, достал из кармана мобильный телефон и набрал номер. «Он звонит ей», — поняла Анна. «Звонит своей невесте, чтобы все ей рассказать. Говорит, что ему было очень неприятно, она была возбуждена и агрессивна, и, похоже, добровольно девочку не отдаст». Берит Хамрин приоткрыла дверь на дециметр и просунула в щель голову. «Голодна?» Аника сняла руки с клавиатуры. «Чувство долга прежде всего». «Не очень». Берит полностью открыла дверь аквариума и вошла. «Тебе надо поесть», — весомо произнесла она. «Да и вообще, как ты можешь работать в таком беспорядке?» «Что такое?» — удивилась Аника, подняла голову и осмотрелась. Ей стало стыдно, хотя она не увидела ничего особенного. «Что здесь не так?» «У тебя же есть вешалка», — сказала Берит, развешивая на крючке одежду. «Ну вот, так уже лучше. В кафетерии сегодня дают лазанью. Я заказала 2 порции». Аника вышла из сети, заблокировала компьютер, чтобы никто в ее отсутствие не смог войти в систему и прочитать ее записи или отправить с ее адреса под ложную почту. «Что ты сегодня делаешь?» — дипломатично спросила Аника, чтобы отвлечь внимание коллеги от учиненного в ее комнате беспорядка. Берит временно откомандировали из редакции криминальной хроники в отдел политики в преддверии выборов в ЕС. «До посинения работаю с документами», — вздохнула Берит. «В них ничего нет, но их оформляют, рассуждают о различиях партийных программ и ищут оттенки смысла там, где его никогда не было». Аника рассмеялась и вслед за коллегой вышла в коридор. «Я видела рубрику «Тайных игр в ЕС». Что-то вроде грубозернистой фотографии на витрине Розенбада». Примечание. Розенбад. Дворец в Стокгольме. Построен в 1902 году. Резиденция премьер-министра. Конец примечания. «Ты слишком долго здесь работаешь», — вздохнула Берит. Аника плотно закрыла дверь и пошла за кофе. Мир в глазах Берит был понятен и надежен. Пол прочен. Она никогда ни в чем не сомневалась.